Вместо обещанного секретаря его встретила пожилая дама. Ей можно было дать все 80 лет, но ее живости позавидовали бы и молодые. Одетая во все черное, в широкой юбке, похожей на старинный кринолин, но суженной на талии, в корсаже с широкими рукавами, в широком кожаном поясе. Бывшая первая красавица Европы протянула гостю узкую, не искривленную возрастом руку, к которой он почтительно склонился. «Дорогой Антуан!» — раздался голос со следами испанского акцента. «Как же я рада вас видеть! Какая приятная неожиданность!» «Прошу меня извинить, Ваше Величество! Я воспользовался случаем запечатлеть вам мое восхищение, а заодно попросить вашего содействия. Вы, ангел-хранитель, посланный свыше, Антуан, и я не в силах сполна вас, я знаю одно, что императрица бесконечно добра и великодушна и не жалеет средств на помощь своим старым слугам, обреченным на нужду или даже нищету. Я с радостью внесу свой скромный вклад в благородные усилия вашего величества». И словно это было что-то совершенно незначительное, он положил на маленькое бюро с перламутровой бронзовой отделкой в стиле буль шелковый кошелек, с виду довольно тяжелый. Евгения уже шла к нему, приветливо вытянув руки, заставив его согнуться. Она чмокнула живописца в лоб. Антуан не мог не расчувствоваться, видя слезы в ее глазах, не утративших живой синевы, невзирая на все ее горе. «Благодарю, мой верный друг. Спасибо вам от их имени. А сейчас предлагаю вам немного прогуляться, пока не придет время обеда. Не спорьте, вы остаетесь. Все будет по-семейному. Всего с десяток человек». «Мадам, мадам, ваше величество, слишком добры. Взгляните, я не одет. Как же мне разделить вашу трапезу?» Она ответила ему своим испанским смехом. «А я? Разве это наряд для застолья? Увы, мы уже не в Тюильри. К тому же вы знаете, что я всегда была привержена простой одежде. Полин, — позвала она, — Полин, дорогая, не принесете ли мои перчатки, манто и шляпу?» Почти тут же появилась мадемуазель Бассано со всем, что требовалось, с улыбкой поздоровалась с Антуаном и помогла старой императрице одеться в черный пыльник и увенчать голову черной же соломенной шляпой. Наконец она подала ей перчатки с белого шевро и очки с дымчатыми стеклами. От палочки старуха отказалась. «Наш друг Лоран молод и надежен. Мне будет достаточно опереться о его руку. Кстати, Полин, он обедает с нами». «Не хотелось бы вас обременять, мадемуазель, но ее величество настаивает», — вставил Антуан. «Все, что доставляет ей удовольствие, нам в радость. Смею вас уверить, мы с вами искренне, месье». Антуан и императрица рука об руку спустились в сад. Евгения, находясь в превосходном расположении духа, спросила: «В какую сторону предпочитаете направиться?» «Туда, куда пожелает Ваше Величество». «Вот-вот. Решать всегда приходится мне. Было бы приятным разнообразием, если бы вы сами меня повели». «В таком случае мы свернем к вилле Торре Клементина. Она, как я слышал, стоит по соседству с Кирнос». Евгения сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на спутника поверх оправы. Он увидел в ее глазах искорки оживления. «Какая странная мысль! Там кроется какая-то загадка!» Задавая этот вопрос, она понизила голос до заговорщического шепота. «Не исключено, мадам. Собственно, обитатели этой виллы — это и есть тот случай, с упоминания которого я начал». «Не знала, что вы так любопытны, Антуан. Да будет вам известно. Там поселилась пара молодоженов. Запамятовала их фамилию. Маркиз де Варен, мадам. Вот именно. Значит, вам известно больше, чем я предположила. Неприятная фамилия для монаршего уха, но более этого я вам сказать не сумею. Наверняка из старого дворянства, презирающего Бонапартов. Они даже не сочли нужным прислать мне свою визитную карточку. Свадебное путешествие этому не помеха. Но объясните, почему вас заинтересовали эти люди? Уж не похитил ли маркиз вашу подружку? Скорее наоборот. Вот как? Похититель вы? Не совсем так. Если Ваше Величество соблаговолит меня выслушать, то, уверяю, рассказ окажется увлекательным. Тогда не медлите. Обожаю необыкновенные истории. Увы, вот уже лет 30 с тех пор, как не стало господина Мэри-Мэ, таких историй никто не рассказывает. Вот у кого их был неисчерпаемый запас. Я каждый год бываю на кладбище в Каннах и кладу цветы на его могилу. Идемте. Здесь есть местечко, откуда отлично видна галерея их дома. Там и порадуете меня своей историей. И она быстро повела его на край своих владений. Ее походка была такой стремительной, что ему чуть не пришлось перейти на бег. «Мадам», — взмолился он, — «вы так утомитесь? Вздор! Утомление грозит вам. Я всегда любила скорость. За мной могла угнаться только бедная Елизавета Австрийская. Когда мы гуляли с ней вдвоем, никто даже не пытался нас догнать. Боюсь, правда, что и она мне уступала. Такая была малышка, такая худышка, не ела, а клевала, как птичка». «Ваше Величество вспоминает те времена?» — спросил Антуан с удивлением. Впервые Евгения Монтихо упоминала при нем пребывание беглой императрицы в Гранд-Отель-Дюкап за 4 года до ее гибели от рук анархиста Лючени. «Стараюсь делать это как можно реже. Сама не знаю, почему заговорила с вами об этом сегодня. У нас с ней было мало общего, только трагическая судьба сыновей. Не скрою, всякий раз при появлении ее тощей фигурки мне становилось страшно. Она истово перекрестилась. Она казалась мне ангелом смерти. Хотя с тех пор прошло много лет, старой императрице и по сей день было страшно. Антуан почувствовал, как судорожно сжимается ее рука в белой перчатке. В последние годы трагическая Сиси беспрерывно металась по морям и по дорогам Европы, как обезумевшая птица, и не могла не производить сильного впечатления на суеверную испанку. К тому же в былые времена, когда обе императрицы находились на вершине могущества, они не испытывали друг другу никакой симпатии, и не мудрено. Австрийская скорее пренебрегала французской, поспешив забыть, что в жилах той течет настоящая королевская кровь, и что она представляет 4 рода испанских грандов, будучи оттого вполне равной ей, женщине из рода Виттенбахов. Но главным камнем раздора между Сиси и Евгенией была необыкновенная красота обеих и идущая с ней рука об руку взаимная ревность. Это мешало им искренне подружиться. Зато с венгеркой, супругой австрийского посла, княгиней Полиной фон Меттерних, французскую императрицу связывала настоящая дружба. Все это осталось в далеком прошлом. Но догадываясь, что призрак несчастной Елизаветы вызвал у его спутницы нежелательные воспоминания, Антуан теперь помалкивал, заботясь только о том, чтобы благополучно достигнуть рощицы, превращенной в садовый салон, откуда были хорошо видны терраса и потрясающие клумбы перед соседним домом. «Пришли!» Императрица со вздохом опустилась в плетеное кресло. «Садитесь рядом со мной и рассказывайте!» Она сопроводила приказ похлопыванием по соседнему сиденью. «С дозволения Вашего Величества, сначала я вооружусь вот этим». И Антуан вытащил из бездонного кармана бинокль. Сдается мне, на террасе кто-то и есть. Его цепкий взор позволил разглядеть силуэт мужчины в светлом костюме и в мягкой панаме, читавшего газету и курившего сигару. Увеличение линз хватило, чтобы узнать Франсиса, и даже кольцо с гравированным сардониксом у него на пальце. Для человека, у которого только что таинственным образом пропала молодая жена, он выглядел слишком спокойным. «Можно и мне посмотреть?» — попросила императрица, уже начавшая топать ножкой от нетерпения. Антуан отдал ей бинокль, и она со сноровкой заправской путешественницы подстроила под свое зрение окуляры. «Это он?» — спросила она. «Да, мадам, маркиз де Варен. Привлекательный мужчина, как может убедиться ваше величество». «Действительно, на мой вкус даже слишком. Не люблю такую безупречность облика, рождающую невыносимую самоуверенность». «Разве вы сами, ваше величество, не одарены небом совершеннейшей красотой и очарованием?» «Одарена и слишком самоуверенна. Отчего наделала глупостей? А вот и жена, полагаю, что за странная манера разгуливать дома с вуалью на шляпе. Возьмите бинокль, Антуан, и полюбуйтесь сами. Чувствую, вам не терпится. Еще немного, и вы вырвете бинокль из монарших рук». Она была, конечно, права. Антуан, припав к окулярам, стал сверлить глазами женщину, усевшуюся рядом с мужем. Она была примерно одного роста с Мелани. Ее платье принадлежало к тому самому гардеробу, который Антуан счел неподходящим. Фуляр баклажанной масти, весь в оборках, нагрудник, черные кружева. На голове у незнакомки красовалась большая соломенная шляпа с крупными незабудками из бархата, который вместе с белым муслином полностью скрывала ее лицо и волосы. Антуану показалось, что он заметил рыжую прядь. «Невероятно! Как можно так одеваться? Сколько ей лет?» «Настоящая маркиза де Варен. 16, мадам. Но перед вами не она. Это должно быть актриса, которой поручено исполнять ее роль». «Откуда у вас такая уверенность?» — поразилась Евгения. «Дело в том, что подлинная маркиза находится у меня дома. Как я уже говорил вашему величеству, у меня припасена для вас невероятная история. Тогда поторопитесь, мой мальчик, иначе вы не успеете до гонга на обед. А рассказывать свою историю перед всеми остальными вам, полагаю, не захочется. Ни в коем случае. Все это предназначено только для слуха вашего величества. Потому что дело серьезное, оно может представлять угрозу для невиновной, если просочатся его подробности. Перейдемте же к фактам, как выражаются прокуроры. Вам давно известно, дорогой Антуан, что я умею хранить тайну». И Антуан выложил ей все, за исключением, естественно, последней, сверхъестественной ночи в замке Сен-Совер. Когда он закончил и ждал реакции, немного волнуясь, какой она будет, Евгения с улыбкой произнесла: «Не представляла, что вы такой романтик, Антуан. Вы, конечно, влюблены в эту девушку». «Честно говоря, сам не знаю. Одно очевидно. Я хочу ее спасти. Хочу ее защитить». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Скажу больше. Если ваш благородный поступок станет вам в тягость, то знайте, что я охотно ее приму и здесь, и в Англии. Правда, ваше величество, беспредельно добры. К чему все эти придворные учтивости, друг мой? Раз вы демонстрируете столько преданности к этой девушке, то она, безусловно, достойна вашей привязанности. А вот и гонг, зовущий на обед. Позвольте мне снова опереться о вашу руку. Дальнейшие наши разговоры должны быть, увы, не столь интересными». Весь день старая вдовствующая императрица не оставляла Антуана своей заботой. Она потребовала, чтобы он отвез ее в сопровождении мадемуазель Бассано в своей машине в Монте-Карло сделать кое-какие покупки. В кое-то веки у моих дверей остановилась новомодная самодвижущаяся коляска. «Как же этим не воспользоваться?» — сказала она со смехом. «Все вокруг меня вбили себе в голову, что меня достойны только открытые экипажи. Это раздражает меня также и потому, что их теперь называют викториями». «Ваше Величество, не жаловали английскую королеву?» «Душа бедняжки теперь во власти Всевышнего. Но до чего же она была скучна!» Забираясь вверх по прибрежной горной дороге, Антуан увидел двигающийся в противоположную сторону экипаж из тех, которые императрица не жаловала из-за их названия. В нем сидела парочка, узнать которую ему не стоило ни малейшего труда. Маркиз де Варен и его псевдожена, по-прежнему в плотной вуале. Как видно, они возвращались с прогулки. Напрасно художник надеялся остаться незамеченным. Маркиз не удержался и помахал автомобилю с персоной монарших кровей. При этом он случайно встретился глазами с шофером и так сильно покраснел, что Антуан понял, его узнали. Сначала он приуныл, но потом сообразил, что это в сущности не важно, ведь де Варен ни за что не догадается, что художник сыграл важную роль в его жизни. К тому же, увидев его в такой благородной компании, маркиз непременно зауважает того, кого раньше считал презренным почкуном. Было уже темно, когда Антуан вернулся к себе в гостиницу, учтиво отклонив приглашение отужинать на вилле Кирнос. Императрица ждала племянников, герцога и герцогиню Альба, а также своего молодого друга Люсьена Доде, сына Альфонса Доде, частого гостя, чьей красотой персидского принца, умом и чрезвычайным изяществом она не переставала восхищаться. Художник, не захвативший с собой вечернего туалета, не испытывал желания сталкиваться с этим модным эстампом, к тому же ему не терпелось остаться одному. Как и накануне, он заказал ужин в номер. А потом долго сидел на балконе, курил трубку и смотрел в ночное небо. Отсюда не было видно византийскую виллу лжесупругов, но он думал только о них. Кем могла быть женщина, прикинувшаяся Мелани, даже надевшая ее одежду? Любовницей Франсиса? Она его сообщница, в этом не было сомнений. До сих пор поведение несносного маркиза было понятным. В поезде кто-то должен был похитить его молодую супругу, якобы подверженную приступам невменяемости, и запереть ее в психиатрической клинике. А то и... Нет, предполагать худшее Антуан отказывался. Де Варен, несомненно, думает, что его дьявольский план удался, и, не ожидая так скоро новостей, которые могли бы представлять для него опасность, продолжает спокойно разыгрывать придуманный сценарий. Видимо, он встретился со своей сообщницей в условленном месте, например, на вокзале в Ментоне, и с тех пор они оба предаются усладам медового месяца под пологом роскошной растительности. Но что произойдет потом, когда настанет время вернуться в Париж? Рано или поздно это придется сделать. И если де Варен рассчитывает, а это ясно как день, наложить лапу на состояние жены, то он будет вынужден рано или поздно предъявить Свету и ее саму. Единственной отрадой для Антуана, барахтавшегося в этой отвратительной для него клоаке, было представлять красавчика Франсиса в тот момент, когда он узнает, что Мелани выскользнула из его когтей и что его наймита или наймитов постигла позорная неудача. Любопытно будет понаблюдать за его реакцией, хотя не исключено, что как раз тогда над несчастной молодой женщиной нависнет настоящая опасность, ведь люди такого сорта обычно стараются доводить свои планы до конца. Из этого страха родилось неодолимое желание вернуться к Мелани, взять ее под свое крыло, защитить. Антуан вскочил, вызвал дежурного по этажу и бросил ему, набивая свой саквояж: «Передайте, чтобы приготовили мой счет, заправили полный бак и подогнали машину к выходу».